участие оркестра будет. Звучи моя песня по теме проповеди, которую мы слышали. Затем поучаствует молодежь с Орла. Стих «Книга ноша и пение. Душа ищет отрады».